такие деньги зарабатывают?» – удивилась грудастая соседка Тани, с полными губами. «Они врут, да не похоже. Брат моей любовницы уже уехал, во второй раз. После первого сезона себе москвич купил. Это не на золотодобыче, именно на рыбе. И именно у опытных работников, те, у кого его нет, конечно, меньше зарабатывают. Там сдельщина, считают по выработке, они платят за проведенное время, где работают отсюда и до обеда». Девчат перспективы работы на Дальнем Востоке заинтересовали, подсчитали и выяснили, что если поработать там 18 лет, то уже можно будет выйти на пенсию. Плохо ли? Вот и обсуждали коэффициент надбавки к зарплате. Ну и посмеялись надо мной насчет любовницы, видимо решили, что я так шучу. В общем, когда стемнело, я со всеми попрощался. Кстати, Таня незаметно сунул 2000, сказав, что заработал в Горьком на разгрузке вагонов, и после этого покатил к аэропорту. Там подожду, время было почти 10 часов вечера. Кстати, описал Тане, что говорил матушке, мол, она нас вырастила, пора ей для себя пожить. Та подумала и была согласна со мной, пусть еще она на мозги ей покапает, может и убедим, а то настолько привыкла помогать детям, что про себя уже забывает. Она не одна такая, многие, да почти все. Отъехал я от общаги недалеко, встал и стал работать со сканером. Днем, пока в столовой обедал, сделал матрицу с кобурой Вохровца, за соседним столиком пищу принимал, там, кстати, почему-то парабеллум был, редкость, но, видимо, бывает. А оружие нужно, у меня голем без оружия. Вот сейчас и запустил поиск, да тут больше 300 единиц только одних парабеллумов. Понятно, что большая часть сотрудников милиции или наградные, но поискав, определив два схрона, и прокатился по ним, 2 часа потратил, и в 12 часов уже двинул в аэропорт, а добыл 3 парабеллума, 2 ППШ, 4 ТТ, 2 нагана и 3 карабина Мосина, видно, что воровская схрон. Патронов не так и много, но главное для всего есть. Цинк для ТТ даже и не распечатан, для начала хватит. А так фара работала у мотоцикла стабильно, доехал, хотя в темноте ориентироваться было непросто, но я специально запоминал места, чтобы ночью не заблудиться. Эх, надо было такси к общежитию вызвать, но посчитал, что сам доеду. Да и без оружия оставаться не хотел. Да я и доехал, мотоцикл убрал. Вообще, пока было время, достал и Волгу, тут удобная площадка была, и 1 бочку с топливом. Ведро я купил в магазине для туристов, а шланг был в коляске мотоцикла. Отсосал топливо из бочки в ведро, и через воронку сливал в баки, а то у обеих единиц техники баки почти пусты были. Воронку купил на топливной базе, мастер приторговывал ими, явно кустарщина, но сделано качественно. Для мотоцикла разбавил бензин маслом в нужных пропорциях. Хорошая техника, и главное, год подходящий. В будущем они будут раритетами, поэтому и решил брать сейчас, а не позже, и новые. Вот так, убрав технику и прошел на территорию аэропорта, сообщив члену экипажа самолета, повезло поймать штурмана в здании вокзала, о себе, так что тот отвел к другим ожидающим, их 4 было. Посада уже через полчаса, вот положил рядом сумку с вещами, попросил разбудить, как будет посадка, и уснул на скамейке. Осень 58-го на Дальнем Востоке была жесткой, теплоход, что шел к Владивостоку, довольно серьезно мотало, снаружи шел шторм, еще и снежная буря началась. Обычно такие шторма пережидают в бухтах, но нас он застал как раз посередине маршрута. Вот и пришлось идти дальше, несмотря ни на что, по сути штормуя. За 2 суток у всех случилась морская болезнь, даже у меня. Я же мысленно ругал себя, и чего на самолете не полетел. Ну, рейсы были, только мест на них не было, плюс 2 девушки, которых я соблазнил, как раз на этом судне возвращались во Владивосток, так что как-то выбор я особо и не делал. Или быстро, или с комфортом и с девчатами. А я и так изголодался по женской ласке, в Питере, это я про Петропавловск-Камчатский, где и работал на консервном заводе, не так и много девчин соблазнил. Да времени не было, я смены брал, быстро набив руку, обрабатывать рыбу. Одним движением вспарываю брюхо и выкидываю внутренности, другим отрубая голову, и рыбина по желобу летит дальше. Эти 4 месяца на Камчатке, у меня вот такая работа шла. Тяжелая, это да, мало добровольцев на нее, несмотря на высокие тарифы зарплаты, мало кто больше пары недель выдерживал, но те, кто задерживался, зарабатывал очень прилично. У меня выходило в месяц поначалу 7 тысяч, после ниже 9 не падала, а я отработал половину июня, июль, август, сентябрь и вот половину октября, заработав почти 40 тысяч рублей. Без шуток, столько и было. Вообще, прибыв во Владивосток воздухом из Москвы, я нашел вербовщика, с ним подписал договор на работу и самолетом сам добрался до Питера, дальше в кадровый отдел завода. Ага, бревенчатые бараки были, хотя реконструкция шла, кирпичные корпуса строили. Поговаривали, что дальше на севере Камчатки тоже будут строить такие заводы, но когда это еще будет? Так вот, трудовую взяли, оформили и отправили к забойщикам. Как приходит очередной сейнер, груз принимается, подается в лотках на столы, и дальше работа, тяжелая и выматывающая. Если б не лекарский амулет, не знаю, выдержал бы или нет даже при модифицированном теле. А так смены бывало даже в выходные брал, там двойной тариф давали. Да и вообще работа ненормированная, как сейнеры приходят, сразу идем на разделку. Поначалу икра была, но потом закончилось икриное время, мальки пошли. Спал в бараке общежития, мне там койку выделили в комнате на 6 мест, бесплатно, от завода, и вот деньги получал. Уже всем разослал по 2000, матушке, она кстати телеграмму отбила, что получила путевку в Феодосию, в августе уехала, сестрам и брату на север, сообщи, что у меня все в порядке, зарабатываю, отлично думаю легализовал деньги. Однако, сезон закончился, вот и уволился, получив заполненную как нужно трудовую, и вот отплыл на пароходе. Это основное, что еще стоит добавить, полгода уже пролетело, как я в тело Семена попал, пока медальон защиты не снимаю, говорил же год стоит носить, но снимаю, когда сексом занимаюсь. С медальным на груди смысла нет это делать, он не даст смешаться нашим аурам, ну и надеваю обратно после процесса. Это так, к слову, опция диагноста на лекарском амулете есть, поглядываю на ауру, тот мог ее видеть, медленно, но светлело, шло преобразование в людскую. Работал я от и до, у меня мышцы на руках и плечах как каменные стали, прокачал здорово. Старожилы из таких же сезонных рабочих только дивились мне, обычные парни вроде меня быстро сливаются, а я продержался, попав в редкую струю тех, кто вот так выдерживает. Из-за малого времени поиск женщин, все же один день в неделю я отдыха себе давал, подзатянулся, но нашел сначала одну, медсестру из больницы, ну нравятся мне девушки в белых халатах, потом швею из ателье, последняя замужем за моряком, он слишком долго плавал, вот и посещал их. Мне бы 5-6, посещать каждый день по одной, но что есть, то есть. Проблемы тут с женским полом на севере, мало его, однако ничего, терпимо. Эх, буду за границей, наберу девчат в гарем, и побольше. Я помню, что при частом сексе смешение аур идет и те попадут в зависимость. Нет, гарем на крайний случай, надо, а под рукой никого из тех, кого сговорил, нет. Например, в походе или в пути, тогда гарем в струю, а пока что есть. Не русских же девчат убирать в хранилище и держать в рабынях. Нет, будучи демоном я к рабству стал очень лояльно относиться, сам им был, ничего плохого и сейчас не вижу. Но точно не из наших девчат набирать, вот тут полный запрет. Не пойду я на такое. Что еще? Все хранилища у меня полные, там икра и деликатесы. Продам в Москве, товар дорогой и специфичный, но сделаю. Себе немного оставлю, чисто для личного употребления. Хотя я этой икрой и деликатесов столько наелся, что смотреть на них уже не могу. Еще золото было, песком и мелкими самородками. Часть купил у незаконных артелей, часть нашел в старых схронах. Видимо, владельцы уже умерли или находятся в местах не столь отдаленных. Времени не хватало на поиски, но в выходные я решил обновить ружья. Якобы на охоту ходил, кроме куликов с 20, ничего не добыл, но вот схроны нашел. Их вокруг города хватало. Сканер показал нычки, я и прибрал. В общем, эти 4 месяца были очень интересными. Хотя нудная работа, одни и те же движения, не особо зашла. Повторять не буду. Да, больше заработают те, кто на икре работает, но мне и так достаточно. И еще, не передать сколько я себя хвалил, что палатку взял. В городе снять комнату не удалось, сезон, все сдавалось чуть не втридорога. Так я палатку за городом ставил, приводил любовниц, и мы отлично зажигали. Бывало и на их рабочих местах, но редко. Палатка лучше. Голем охранял, никто ни разу не побеспокоил. Так что эти месяцы пролетели как не были. Да, помните, сказал, что разделка рыбы – это одни и те же движения. Я бы прокачал мышцы одной руки. Увидел у других рабочих такое, одна рука тонкая и хилая, другая могучая. Поэтому разработал обе руки, став амбидекстером, сначала правой, потом левой. Поэтому равномерно прокачался, теперь можно тратить заработанное. А тут этот шторм и вьюга. Ну надеюсь команда справится и доставит нас куда нужно. А то и самого мутит, и девчата не дают, и тоже плохо. Поэтому побыстрее бы сойти на твердый берег. К счастью, все же дошли, тихие воды бухты встретили нас, а там пирсы и наконец высадка. Ну а дальше что, смог добыть билеты на поезд, завтра отходит на Москву, не воздухом решил лететь. Закупился свежими припасами и вот отбыл. Планы я не менял, сейчас в Грузию, перейду границу ночью и дальше по разным странам пробегусь. Тем более на английском я свободно говорю, активно занимался им в школе, память хорошая. И тут на заводе один из забойщиков в совершенстве его знал, мы на нем только и общались, и мне практика и ему. Потом возвращаюсь и устраиваюсь авторемонтником. Вот и продолжаю выполнять эти планы. Станкевич, окликнул меня дежурный офицер, два шага вперед из строя. Вот я и сделал два шага вперед, ожидая, что дальше будет. Не думайте, это не армия, это зона под Костромой, и вышел я из строя заключенных. Мне еще полгода сидеть. На УД я не подавал, чего это интерес ко мне такой. Удивлены, а уж как я удивился, когда меня приняли, как-то быстро осудили и вот я на зоне нахожусь. Хорошо еще не строгого режима, 3 года всего дали. За что? Многоженство, похищение людей, мошенничество с недвижимостью и валюта. Смогли привязать только мошенничество, найдя свидетелей, и пожалуйста. Удивляло больше, что срок такой маленький. Впрочем, личность известная. Может это сказалось, а виноваты женщины, всегда думал, что эта моя страсть меня и погубит. Да, мне 28 лет, и я известная личность в Союзе. Ну получилось так, не стал я шофером, просто катался по просторам Союза на личном авто, хоть так душу отводил, путешествовал, туризмом жил, в основном летом. Хотите знать подробности? Что ж, они есть у меня. После Камчатки я побывал в Москве, распродал все деликатесы, себе самый минимум оставил, хорошо ушло, в основном рестораны брали и барыги, которые знали куда это все пристроить, так что заработал на этом сам 3, то есть, по тройной цене отдал, потом на юга, и там за границу, хранилище забил нужным, но самое нужное, как я считал, новенький прицепной автодом, в США купил, длинный такой трейлер, для комфорта самое то, большая кровать с жестким матрасом, кухня, санузел, обеденная зона, диванчик для отдыха, красота. Палатку я оценил, отличная штука, но такой автодом, а весит он 3,5 тонны, в разы лучше. Потом вертолет Белл, двухместный, ну и все. Купил катерок, скоростной, тонну весит, вот теперь точно все. Остальное, это вещи, припасы, одежда и техника для дома и быта. Плюс 8 девчат, из разных стран, да похищал тех, кто понравился, фигуристые и страстные. Из 8 разных стран, для разнообразия, уже всех покрыл и не по разу, пообщались, пусть трое и не знали русского или английского, там жестами, обещал отпустить и щедро вознаградить потом, а так за границей здорово именно для меня, это не союз, по сравнению с союзом уговорить девчат иностранок на секс, было в десятки раз легче, вот и набрал гарем, однако они резерв загонять не хотел, и давал отдых, в общем, вернулся в Москву весной 59-го, а там все пошло вдруг совсем не так, как я хотел. Поначалу все было как я хотел. Прибыл в Москву, телеграммы своим дал, мол, был на подработках, только сейчас освободился. Устроился в автопредприятии, в ремонтный бокс, где мы восстанавливали тяжелые грузовики. Снял квартиру, причем отдельную и с удобствами. Уже 3 девчин нашел для секса, навещал, но искал еще, чтобы на каждый день было по одной, а были причины. Я же ауру проверил сразу, как стал доступен лекарский амулет. Сделал слепок, и тут тоже сделал, когда в Москву вернулся. Сравнил результаты, так почти на 5% изменения, а это немало, вот и продолжал, дело-то идет. А третьей любовницей оказалась помощница режиссера с Мосфильма, и та загорелась меня снять. Мало того, что фигура идеальная, зубы и лицо, так еще не теряюсь в разговорах, да показал ей элементы кикбоксинга, нанося удары ногой в воздухе почти в прямом шпагате. Ну да, хвастался. Обнажены были, та уставшая лежала на кровати, а я вот показывал себя. А там фильм снимали, боевик про войну с немцами, где советские бойцы контрразведки противостояли диверсантам. Лето 43-го по сюжету. Я в принципе и не против был, не отказался. Взял отгул на работе, уже официально трудоустроился, 17 лет мне, ну и на прослушивание. Или смотрины, не знаю, как правильно. Для начала я раскритиковал все, что увидел на съемочной площадке. А как раз перед съемкой до автоматизма отрабатывался захват диверсантов. Может оно и взаправду, но зрелищности нет, что и сообщил режиссеру. А тот обиделся и говорит: «Так покажи, как надо». Я и показал, что есть, то есть. Эффектно тела в окна летали и мягко группируясь падали. Это каскадеры были. А потом показал эффектный бой с быстрыми и короткими ударами в замкнутом пространстве с тремя противниками. Мы отработали каждое движение с каскадерами, так что здорово вышло. В общем, впечатлили. Тот взял меня и вставил в фильм младшим опером, бывшим осназовцем. Автор сценария быстро написал роль для лейтенанта Казанца. Мелкая и второго плана, но почти все трюки выполнялись со мной. Я знал, как оно должно было выглядеть — интересное и зрелищное кино. А через полгода оно вышло на экраны и собрало немало зрителей. Именно из-за зрелищности в рукопашных схватках. Красиво все сделали. Ну, не последнюю роль они играли. Удар ногой с разворотом пытались повторить многие, а я стал узнаваемым на улицах. Черт, да меня в журнале печатали, называя самым интересным актером второго плана в этом году. Только не думайте, что я дальше сниматься в фильмах стал. Нет, образования не было. Было, что дважды уговорили снять в боевиках, именно из-за специфики зрелищного рукопашного боя, но и только. Я в этом считался экспертом. Просто это все дало толчок к другому творчеству. Я как раз в армию попал, шофером не стал, в десанте служил пулеметчиком. Два десятка прыжков имею. Вот и написал книгу в свободное время. «Гарри Поттер. Философский камень». Слезал книгу писательницы, потому как многое помнил. Шучу, где там вспомнишь. Просто скучно было, пока архидемоном являлся, вот и просмотрел в астрале все 8 книг, а потом фанфики. Думаете, я один увлекся? На эти книги и фанфики все демоны подсели. Говорю же, как дети. Правда, тут изменил историю. Гриндевальд начал Первую мировую войну, но Дамблдор его спас, дуэлью. Потом Гриндевальд сбежал из тюрьмы и Вторую мировую устроил, и снова его спас дружок Дамблдор. Ну и второй — темный лорд Волди, что во время войны пришел в дом Поттеров из-за пророчества, и так Гарри стал сиротой. Так что события там в середине 50-х шли, когда он в магическую школу пошел. Надо сказать, когда я вернулся из армии, и через знакомых, а у меня женщин хватало, протолкнул рукопись, даже без особого цензора ее издали уже через 2 месяца. Это же не про жителей Союза, а про загнивающий Запад. Там такое может быть, и издевательство над ребенком тоже. То книга вызвала просто огромный интерес. Слог легкий, не оторваться, до конца читали. Так что за следующие годы я написал остальные части, закончив сагу. За 3 года 8 книг. Думаете, все, а я написал фанфик, который издали о попаданце, советского паренька в тело Гарри, умершего от укуса Василиска на 2-м курсе, и как он там выживал. Показал сказку с другой стороны. Книги тот читал, знал всю историю, выяснив, что рыжая семейка его привечала только из-за его денег, опаивая зельями, везде обман, настоящий темный лорд — это Дамблдор, а Волди — жертва, настоящий отец Гарри — это Снейп, а Гермиона — его судьба. Нифиг рыжим проходимцам отдавать, как в каноне. Я потому канона и придерживался, чтобы вот такие фанфики выпустить. Это был разрыв мозга для читателей, эта книга по популярности, а ее издали в размере 60 миллионов экземпляров несколькими тиражами, перепрыгнула остальные книги. Я потом еще 2 фанфика выпустил, с попаданцами в Гермиону и в Снейпа. Там уже не сказка, для взрослых все, и ведь и за бугром издавали, включая фанфики. Это что по творчеству, то членом Союза писателей стал, дачу получил, квартиру кооперативную на 4 комнаты купил, матушку перевез к себе, вместе жили, и жил отлично. 2 десятка любовниц, из почитательниц моего таланта было нетрудно их набрать. Жаль, детей иметь не могу и до перерождения не смогу. Да поди знай, кто родится с такой аурой. Медленно, но она блекла. Кстати, было 69 июнь, когда вот выстроили заключенных и выкрикнули мое имя. Теперь о причинах. Помните гарем? Девчата просто золото, отрабатывали на 100%. А те секс-бомбы, мне другие и не нужны. Только те, от кого взгляд отвести невозможно, аурой сексуальной притягивают его. Так вот, у троих начали меняться ауры, вот я, посетив незаконно за границу, их и отпустил, щедро оплатив. Нельзя нам больше вместе быть, а жаль, я там вместо этих трех других набрал. Так две из бывших, опознав меня как известного автора, я и за границу ездил, выступал, подписывал разные экземпляры, подали в суд на похищение и сексуальное насилие. В общем, вручили ноту нашим послам в Италии и Мексике. Третья вот к ним не присоединилась, хотя про все знала, громкое дело, в газетах так и писали. Ну меня на допросы и дернули, начав тщательно изучать личную жизнь. Выяснилось, что квартиру я купил незаконно, ну было такое, но она мне очень понравилась, пришлось на махинации пойти, хотя закон не переступал. Также выявили 11 любовниц из 26, причем, 5 сообщили, что я их муж, в церкви мы венчались. Поэтому дело о многоженстве развалилось, официально я не женат, а церковь – это церковь. Ну да, водил туда глупышек, что хотели связать со мной мою жизнь. Да устроил я их хорошо, у всех теперь квартиры в Москве, машины, деньги, чего не радоваться. С валютой, так я за границу ездил, как-нибудь. А вот похищение и сексуальное рабство наши все же отбили, меня в те дни, похищение и когда их освободили, за границей не было, официально не пересекал ее, и доказать те ничего не смогли, я не светил девчатами из гарема, а слова, это только слова, посчитали, что те просто заработать на мне известном так хотят, поэтому и решили дело быстро, нашли мелкие возможности прижать меня, мой адвокат как ни пытался, не смог их обойти, тут дело больше политическое, вот и дали 3 года, та еще статья, но хоть это, а вот за границу мне лучше не попадать, там свои уголовные дела на меня завели. У меня там свои адвокаты. Одно дело уже развалили, закрыли его, вот со вторым сложнее. Пока борьба идет. Из новостей это вроде все. Аура заметно изменилась за 10 лет, идут перерождения. И скорость, заметно быстрее, чем я думал, на треть точно изменилась. Так что правильно я все делаю. По себе в принципе все. Хотя за 8 лет издал 16 книг. Помимо саги о Шрамоголовом и 3 фанфикам, писал космическую фантастику. Да просто накурился травки, из Бразилии-то, запас имею, вышел в астрал, тут и магом не нужно быть, хотя это и тяжелее, и просмотрел какие книги есть в будущем. Нашел, по нейросетям, базам знания и содружестве. Вот и слезал несколько удачных книг о земляках-попаданцах туда, что тут в Союзе тоже отлично зашли читателям. А там арест, недописанная рукопись так и не увидела света, да и не увидит, заканчиваю с этим. Да, после отсидки, я решил поменять личность, наследство родственникам передам и инсценирую гибель. Что по родным, матушка так и живет в моей квартире в Москве, она там прописана, а вот дачу и членство в Союзе писателей у меня отобрали. Возвращать не буду, уже пояснил причины. Так что оформлю завещание, ранее об этом не побеспокоился, и можно уйти. Лекарский амулет есть, изменю внешность, добуду документы и буду шиферить, как и хотел. Да, по родственникам. Брат Сашка тоже в Москве жил, подтянул его, тот закончил университет по строительству, теперь работает в одном из СМУ, строит жилые дома. Строителем стал, кооперативной квартирой и машиной я его обеспечил. Жену имеет и сына Андрея, что часто у бабушки гостит. Таня врач, на Камчатке устроилась и довольна, замужем уже 3-го родила, все пацаны. Люба также в Казани, там все в порядке. Да в принципе, и все. Моя известность их не сильно коснулась, хотя и гордились мной. Авторские экземпляры всем отсылал с автографами. А теперь хотелось бы выяснить, что вертухаю нужно, а то у меня дела. Одну из наложниц гарема хотел как раз разложить в разных позах, уже койку приготовил. К слову, прошлую раскладушку мы сломали активной эксплуатацией. Я на зоне работал слесарем, тихое место имею для таких встреч, а тут такое. Сообщать при строе зэков Кормилин, офицер, ничего не стал, велел старшим бригадирам вести людей на работы, а меня забрал, повел к зданию администрации ИТУ, а там уже к начальнику лагеря, полковнику Шевцову. Тот сразу и сообщил: «Ну что, Станкевич, пляши, приказ пришел, пауда выходишь». «С чего это плясать, гражданин начальник, меня все устраивает, я вполне и до конца досидеть могу, да и какое уда, я не подавал на него». «Сам не подавал», — согласился тот, но тут же поправил: «Твой адвокат подал. Обычно такое обсуждают с клиентом, а при последней встрече с моим адвокатом, Мы этой темы не касались, да и общались перед отправкой к вам. Хотя ладно, уда так уда, где там подписаться? Офицеры похмыкали, но оформляться отправили, это в другие кабинеты. Похоже, те были удивлены, что я не прыгаю до потолка от радости. С чего прыгать? Жизнь идет, душа перерождается, я вполне комфортно проживаю, все имею. Что тут, что на воле, какая разница? Тем более изучил жизнь изнутри таких иту. А после выхода ПАУДа меня будут отслеживать надзирающие органы, исправляюсь или нет. А после того, как отсидел бы от звонка до звонка, такой слежки нет. Мне она нужна, вот и я считаю, что нет. Поэтому и не особо-то и рад был тому, что узнал. Зона спокойная, без нервотрепки, досидел бы. Не нравится мне, что меня вот так выдернули. Впрочем, планы сменить личности я не менял. А через 2 часа меня вывели за территорию, с узелком личных вещей, и оставили. Осмотревшись, зона находилась в глубине леса, тут до трассы идти и идти, и двинул было к дороге, что должна до трассы вести, когда синхронно открылись двери бежевой «Волги», стояла недалеко от проходной, и меня окликнули. «Гражданин Станкевич, не торопитесь». Остановившись, я с интересом стал изучать 2 мужчин в костюмах, что ко мне шли, да от них за версту несло спецслужбами. Не они ли мне удоустроили? Эти могли. Вообще планы были уйти с глаз охраны ИТУ, достать свою «Волгу», той же модели, что у этих 2, думаю, они из КГБ, и с ветерком до Костромы, дальше поездами на Москву. А я прописан в квартире. Отметиться у надзирающего лица, заняться наследством, и можно на юга. Мне срочно нужно менять девчат, ауры у них уже нестабильны, поменять на свежих, что и собирался провести, благо вертолеты сейчас при мне, как и вся техника, а я ее только в хранилище и держу. Жаль, дачу убрать нельзя было, не конфисковали бы. А пока эти 2 подошли, оба быстро мелькнули удостоверениями, прочитать что-либо было просто невозможно. Видно, что привычное действие, все до автоматизма отработано, вот старший и сказал: «Пройдемте к машине, я с вами никуда не пойду». «По какой причине?» Слега удивился старший. «Не знаю, кто вы. Удостоверение вам значит не аргумент, то, что вы там какими-то корочками помахали, для меня ничего не значит. Может, у вас они студенческие?» В этот раз мне предъявили нормально удостоверение, изучил внимательно, запоминая. «Оба капитаны, к слову, а не вы ли те уровы, из-за которых меня с зоны выгнали?» Прямо спросил я. «Язык-то попридержи», бросил второй, когда как первый с удивлением спросил. «Хочешь обратно? Меня на зоне все устраивало, у зэка пользуюсь уважением, 4 любовницы, отличное место работы, красота, а тут 2 хмыря приехало, и выдернули. Ну то, что вы известный ловелас, окруженный множеством красавиц из актрис, это я слышал. Скандалы между вашими любовницами почти год сотрясали Москву, после того, как вас посадили. Вот только как вы на мужской зоне 4 любовницы завели, 5, одна ранее уехала по болезни, заплатила и завезли, теперь платить, чтобы вывезли. Смешно», — показал улыбку тот второй. «Только так или иначе, вы пройдете с нами. У нас приказ, клал я на вас, клал и на ваш приказ». «Ясно», — те двинули ко мне и легли. 2 удара и 2 нокаута. «У меня модернизованное тело, я двигаюсь так, что глаз не уследит, и про тренировки не забывал. Шансов у них не было. А что они хотели? Я тело тренировал от и до. Так что, придерживая узелок, двинул дальше к дороге, пока из ворот выбегало несколько человек, а за нами следили из окон и с вышек, сразу отреагировали, как те легли, но задерживать меня не стали. А это не их работа, а милиции, информацию передадут, и все. Свою работу те сделали, я законно вышел ПАУДа. Так что, скрывшись с глаз, достал мотоцикл, переоделся в комбинезон, каску на голову и вскоре уже катил по грунтовой дороге по летнему лесу, а там, выехав на трассу, рванул уже к городу. Через 4 часа поезд, в вагон которого я купил билет, по справке освобожденного, направился на Ярославль, а там и на Москву. Вообще при покупке билета документы не спрашивают, нет пока тут такого правила, но тут видно по лысой голове, что я только из-за колючки, вот и спросили. И милиционер на вокзале меня проверил. Телеграмму матушке я дал, так что должны ждать. Самое удивительное, и доехал без проблем, и отметили освобождение на квартире, брат был с семьей, тот в курсе, что я невинно осужденный, больше по политике. Так что поддерживал меня, посылки приходили часто, письма, от остальных тоже. Хорошо посидели, отметился у сотрудника, что отслеживал меня, дальше занялся оформлением наследства. Деньги заказывал, я миллионер, как накопится нужная сумма, снимал. Держать в банке средства я больше не собирался. Матушке передал, брату, по миллиону. Сестрам отправил, официально, чтобы налоги с них не брали. Жаль паспорт, пока срок уда не выйдет, получить не мог. По справке проживал, но деньги и с ней снимать мог, что и делал. Подумал продать машину и мотоцикл, за мной числится, засвечены, но я с ними сроднился, пока тяну время. Всех любовниц уже обошел, кто-то семьи завел, некоторые нет, вот они нормально встречали. Скоро на юг, вот и хотел проведать. Слухи, что я вернулся, уже по Москве ходили, да и я знакомцев навещал, тех, кто мне писал, остальных игнорировал. Как посадили, так и забыли, как будто меня нет. Некоторые были смелее, их и благодарил. Вот как раз с Машей, секретарем из Союза писателей, провел отличную ночь, вышел из душа утром, та готовила на стол на кухне и сказала нечто, что меня заинтересовало. Федин решил тебя обратно в Союз принять, но не сразу, сначала промариновать, а потом благодушно простить и принять. С чего бы это? Удивился я. Так он узнал, что ты неделю уже как в Москве, вот и ждет, когда ты придешь восстанавливаться, пояснила та, накладывая мне блинчиков и ставя розетку с вареньем. Я не собирался, макая блинчики в варенье и запивая чаем, пожал я плечами. Хорошо пошли, как не собирался. Моя творческая карьера закончилась 2 года назад, возвращаться к ней не желаю. Сейчас на юга, отдыхать. Потом думаю, куда устроиться. Всегда мечтал быть шофером, буду возить песок на стройке или в дальние края важные грузы. Мне это интересно. Даже так, та забарабанила пальцами по столешнице. Значит, похоже, ты многого не знаешь. Я сама краем уха слышала случайно, но информацией владею. Хочешь знать, почему тебя в лагерь отправили? Нет, не хочу. Отличные блинчики, ты молодец. Не хочет он, а я расскажу. Та замерла, сказав эту фразу, но я не реагировал, хотя было интересно, мы демоны, ну теперь уже наполовину человек, очень любопытны. Однако, все же посмотрел на нее и вопросительно поднял бровь, мол, мне интересно, давай дальше, чем ту явно порадовал, иначе может из принципа промолчать. В принципе, я и навещал Машу, чтобы узнать свежие новости с ее работы. Эту та явно приберегла напоследок, так что та сообщила, это наверху кто-то решил, специально тебя выставить узником режима, пострадавшим от советской власти. С Солженицыным получилось, и с тобой тоже. А зачем им это? Не понял я. Валюта. Ты знаешь, сколько наши заработали, продавая лицензии на твои книги за рубежом? В 50 странах они вышли. Почти 500 миллионов долларов заработали. А если ты станешь пострадавшим от советской власти, то и интерес к тебе будет повыше. И ведь получилось, за эти 2 года, спрос на твои книги поднялся почти в 3 раза. Заработанная сумма уже за 1 миллиард перевалила. Даже те книги, которые еще не издавались за рубежом, их тоже выкупили для лицензий. Это кто такой умный? Да я не знаю. И Федин не знал, потому тебя и исключил задним числом. Ему потом за это и попало, так и узнал. А с ним и я. Чай разносила, вот краем уха и слышала. И пока интерес не спал, готовится выпустить новые книги и запросить у них побольше. Бред, подумав, озвучил я свои мысли. У нас идиотов при власти хватает, но даже до таких идей вряд ли кто дойдет. Нет, не складывается картинка. Ну что знала, сказала. Это ничего не меняет, у меня свои планы. Заставит, пожала та плечами. Это уже их проблемы. В общем, позавтракали, нацеловались. После этого я отвез Машу на работу, машина моя под окнами стояла, а сам доехал до ближайшего парка и встал. Вскоре дверь открылась и рядом, отчего машина заметно просела, сел голем терминатор. Статус, цель ликвидирована. Свидетели, свидетелей не было. Цель зашла в гараж, куда ставила машину, где и была ликвидирована. Все части тела сбросил в погреб в смотровой яме. Ворота запер. Добро. Убрав того в хранилище, я стронулся с места и покатил дальше по делам. Некоторые покупки нужно было сделать, что по заданию голема, то тут все дело в свидетеле, показания которого отправили меня на зону на 3 года. Мстить надо всегда. Не открыл бы свой поганый рот, остался бы жив. А у меня свидетель, я все это время провел на квартире у Марии. Этот день я занимался схронами, вскрывал те, что с гражданской. С драгоценностями немало было, с золотыми монетами. Оружия тоже хватало, даже 2 казацкие шашки и 1 офицерская артиллерийская сабля. Много прибрал интересного. Припасы закупил, и все, все хранилища полные. Я все ждал реакции на избиение сотрудников КГБ, а они такое сильно не любят, эти двое из московского управления, но тишина стояла, и это меня беспокоило. Знаете, сначала отбросил ту информацию, что Маша сообщила, ну звучало как бред, на самом-то деле кто на такое пойдет, да еще не предупредив главное лицо, но потом подумал, прикинул, а ведь может такое быть, и чего те ждут, раз я на контакт не пойду, что к Федину завалюсь, председателю Союза писателей, и на коленях буду вымаливать потерянные блага, а там уже они сделку предложат, да нет, зыбкая версия, поэтому и анализировал все, пытаясь понять, где засада. ХМ, если Маша не ошиблась и рассказала мне то, что действительно было, то скоро я узнаю, правда это или нет. Я не скрывал, что собираюсь надолго на юга, хотя надзирающее лицо сообщило, что я не имею права покидать область, и вообще пора бы мне работу искать. То есть, узнав, что я на отдых уезжаю, меня будут ждать у дома, чтобы перехватить. Вот и посмотрим, прав я или нет. Да, на то к знакомым заехал, мастер это вечернее время назначил, за 2 часа обслужили машину, я уже 60 тысяч на ней накатал, но как новая. А во двор я зашел пешком, машина в хранилище. Если меня действительно будут брать, а сканер уже показал, что ждут, то лучше ей находиться именно в хранилище. Время 5 часов дня, народу во дворе полно, детвора носится, кумушки что-то обсуждают, выбивая половики, за столом мужики в домино играли, и 2 не наши «Волги» с пассажирами, стоявшие на парковочных местах. Так что меня встретили, усадили в машину, да я и не сопротивлялся, самому интересно, что будет дальше, и куда-то повезли. А повезли к помощнику члена ЦК, а это высшая власть. Права была Маша. Кстати, передо мной сидел автор той идеи, с посадкой меня на зону. Почти то же самое рассказал, что и Маша, и сделал свое предложение. «Нет», — коротко сказал я. «В смысле нет? Почему? Вы идиоты, а я с идиотами не работаю. План ваш дебильный, и вообще в голове не укладывается, что вы тут устроили. Мало того, что на зону упекли, так еще предлагают на голубом глазу на вас поработать. Да я срать на одном поле с вами не сяду, не то что работать на вас. В жопу ваши предложения, понял, и начхать мне на членство в Союзе писателей, выгнали и выгнали, сожгли все мосты. Я с этим уже 2 года как завязал, и книг новых вы от меня не дождетесь. Да, мне сообщили, что я считаюсь лучшим фантастом в Союзе. Многие пытаются слезать мои идеи, и есть гениальные люди, но до моего уровня они не поднялись. Запад их книги почему-то покупать не хочет, не так ли? Им мои подавай. Нет, парни, что натворили сами и разгребайте, я ваш жар своими руками поднимать не желаю. Да, вижу, что к сотрудничеству мы не придем. За лагерь вы на нас злитесь, и я вас понимаю, но это нужно для Родины, поймите же вы. Как интересно вы свои интересы на нужды Родины перекидываете. Я разочарован, вы со мной как с пионером говорите. Я что, похож на парнишку с уровнем интеллекта 12 лет? Эта издевка про нужды Родины может только с ними сработать. Вот как? Что ж, буду говорить на понятном вам языке. Или так, или снова зона. И что, на всех зонах я пользуюсь уважением, книги и заключенные читают. Попытайтесь надавить через вертухаев, будет бунт. Знаете, что случилось с тем свидетелем, который дал против меня показания? А с ним что-то случилось, а вы узнаете. И поторопитесь, ведь следующим будете вы. Я очень не люблю, когда лезут в мою жизнь, да еще грязными ногами. А что, я сознательно сливал эту личность, собираясь сменить внешность и вообще все, что можно, заживу новой жизнью, так почему отказывать себе в удовольствии громко хлопнуть дверью? Вот и я не желаю. Тут и раздался первый выстрел, далекий, хлопок. Веденеев, это хозяин кабинета, и не понял, что произошло, не боец, да и вряд ли на хлопок обратил внимание, а тут начал работать ППШ, короткими очередями, и тот уже встрепенулся. Ну а что, обруч на голову я уже надел, задачи голему поставил. Час назад, прежде чем выйти к группе задержания, я в укромном месте оставил голема, с запасом оружия. Судя по всему, оно сейчас с ним. Скорее всего, машину добыл, сопровождая мой кортеж стороной, и как я отдал приказ, пошел на штурм здания. А находились мы, между прочим, на старой площади Тверского района, в здании Центрального комитета КПСС. И сейчас голем шел сюда, к этому кабинету, снося все препятствия, но не зачищая кабинеты, мне это не нужно. Страху напущу и достаточно. Дверь открылась, и в кабинет забежали молоденькая секретарша из приемной, в будущем таких будут называть секретутками, и двое из тех сотрудников, что меня привезли. Один встал у двери, оставив щелку, следил за приемной, в руке был пистолет Макарова. Второй страховал у окна, выглядывая на улицу. Тут раздалась очередь, дверь затряслась, раскидывая щепки и содрогаясь, сотрудник КГБ упал, второй направил пистолет на дверь, и несколько раз выстрелил, и ответная очередь, то что дверь на пути, голему не мешало, он встроенным сканером все цели видел, поразило и второго. Секретарша подвывала под столом шефа, в этот раз видимо залезла под него без интима, дверь же распахнулась и зашел голем. Сделав контроль тем двоим, подошел в Веденееву, тот встал, поправляя пиджак, и выпустил в него остаток диска. После этого я и убрал голема, оставшись сидеть на стуле в пропахшем пороховым дымом кабинете, ожидая, что будет дальше. А мне интересно. Только секретарша продолжала подвывать за столом. Вздохнув, я встал, взял графин и вылил на нее, сказав: «Очухалась, иди воды принеси свежей, а то действительно что-то пить хочется». Та убрала руки от лица и испуганно спросила: «А где этот?» «Стрелок, ушел он, бегом за водой». Я помог той встать, вручил пустой графин и, шлепнув по упругим полушариям попки, вкус у Веденеева есть, отправил за водой, сам же сел на стул. Ждем реакции властей и спецслужб. Если что, я тут ни при чем, да я вообще жертва. Вон у меня и свидетель есть, секретарша. Ну да, мне и саму было любопытно за всем проследить. На зоне скучно, это там главная проблема, а тут вон какая веселуха. Разве я упущу возможности с первых рядов за всем наблюдать? Нет, конечно. Надо сказать, секретарша вернулась с графином полным воды, но убежала в приемную и села за стол, видеть трупы, оплывающие кровью, та явно не могла, пугали они ее. Так что сам налил себе воды в стакан и выпил, ну и ждал. Только через 10 минут сканер показал, как бойцы какого-то подразделяя обходят здание, осматривают кабинеты, выводя тех, кто спрятался или заперся, пока до нашего не дошли. Снаружи все оцеплено милицией и какими-то войсками. Даже бронетехнику пригнали. Секретарша пискнула, что Стрелок был тут. Так что, когда заглянул один боец, я сидел к нему спиной на стуле, подняв руки. «Правильно, так и держи», говоря, зашел тот, второй с автоматом страховал. Кажется, это бойцы дивизии Дзержинского, одеты как армейцы. Пока те осматривали тела, лежавшие рядом с сотрудниками оружие не трогали, другие увели секретаршу, и ко мне подошел тот, что зашел первый, с погонами старшины, он и спросил: «Кто такой?» «Станкевич, бывший член Союза писателей». «А почему бывший?» «Выгнали задним числом». «Да, не знал». «Документы есть, справка об освобождении, не хотят паспорт выдавать». «Вон на столе лежит». «Угу, вижу». «ХМ, кровью забрызгало». «Тут еще двое зашли, и старшина одному доложился». «Вот, товарищ майор, гражданин Станкевич, писатель, был свидетелем налета. Судя по кабинету, тут и была цель Стрелка. Выше на этаж он не поднимался. Свидетеля на улицу. Продолжить поиски убийцы, информации, что он покидал здание, нет, и после проверки здания здесь будут работать следователи. Все, на выход». Бойцы продолжили зачистку здания, а меня один повел на выход. Там передал в руки сотрудников КГБ за оцеплением и справку об освобождении, она у него была. Так что отвели к автобусам, посадили в рафик, и там один опер начал допрос. В соседнем автобусе допрашивали секретутку. Я сообщил, что хозяин кабинета хотел со мной поговорить, даже сотрудников КГБ за мной послал, однако общение зашло в тупик, я не желал делать то, что мне предлагали, стоял на своем. Тут пошли выстрелы, они приближались, пока неизвестный не вошел в кабинет и не перестрелял троих. Меня и секретаршу не тронул. «Почему?» – спросил следователь, что писал свидетельские показания, а он меня узнал. Девушку тоже стрелять не стал, не конченый урод, а остальных пристрелил. Веденеев увидел его, видно, что боится, но встал, поправляя костюм, и получил очередь в грудь, потом добивающий в голову. После этого Стрелок ушел. «Да, похоже, целью был именно он», – пробормотал следователь, но записывать показания не переставал. В общем, все записали, еще раз опросили, уже другие сотрудники, и отпустили. Мои показания сошлись с теми, что дала девушка. Так что на вызванном такси я поехал домой. Уже стемнело. Да сам удивлен, но вот так было. Жаль, что подписку о невыезде взяли, подожду, а то на завтра в планах отъезд на юга. Очнулся я как-то сразу, не тяжело было приходить в себя, а наоборот, как будто в родном теле очнулся, просто после долгого сна, чего не может быть. Я умер в теле Семена Станкевича, хотя на тот момент мне было почти 200 лет. Ну да, уже раз 10 менял личности, но какое имя носило тело с рождения, помнил. Умер не сам, убитая экология виновата. Даже в защищенном бункере было не продержаться, вот и вышел наружу. Дальше шторм и кислотный дождь. Они и убили меня. По сути самоубийство, да и не видел причин чего дальше тянуть, и так дотянулся. Лекарский амулет показывал, что перерождение закончилось. Полноценная человеческая душа. Надо сказать, поднадоело Альфонсом быть, в следующей жизни до этого не дойдет. Ну не в таких объемах, тут-то я им вынуждена был ускорить преобразование души. Ее перерождение в человеческую. Кстати, был прав. Через 100 лет та полностью стала человеческой. За следующие 100 лет изменений не фиксировал. Если бы раньше умер, до того как та переродилась, меня бы утянуло в мир демонов. И я там возродился. А сейчас я человек. Механизм перерождения с нестертой памятью закреплен на душе и сработал штатно. Все воспоминания при мне. Также один модуль, что искал мне тело, подходящее для заселения, подбирал одаренного, и при вселении в тело, дар припишет к моей душе, я снова стану магом, надеюсь сработало, а то что тело новое, по чистоколу зубов ясно, и новым ощущением, хм, 5 штук отсутствуют, провалы на их местах, ничего, верну магию, выращу идеальный прикус зубов, открыв глаза, я поводил ими туда-сюда, лежал я в доме, стены штукатурные, окрашены белым, кажется и звездка, потолок из ошкуренных досок, на стенах висят разные предметы, хм, не похожи на землю, значит стоит ожидать магический мир, на что и был расчет, слабость в теле ощущал, есть и пить хотелось, но разум ясный, тело ощущал идеально, поэтому попытка сесть увенчалась успехом, тут дверь отворилась, я ее не рассмотрел, сбоку была, и вошла женщина с тазиком, увидев меня, воскликнула, и поставив тазик на стол у стены, сказала: «Алик, ты очнулся, лекарь вчера приходил, сказал, что простуда уходит, еще сказал, что ты одаренный, радость-то какая, он сообщит в ближайшую магистратуру, а вы кто?» Прямо спросил я, с трудом подбирая слова, я почти и не помнил этот язык, на нем говорили в мире фиолетовом, где я впервые переродился и стал магом, придется почти с нуля его учить, к сожалению, память парнишки мне была недоступна. А нет, ошибся, меня скрутило и в голову полезли образы. Такое только с одаренными бывает, попадаю в тела простецов, их памяти нет. Стало ясно, что я возродился в теле Алика Двина, сына трактирщика. Эта женщина его мачеха, родная мать умерла. Трактирщик женился повторно, но были лишь две дочки. Сейчас их не вижу, а это одна из комнат в трактире. Это мир фиолетовый, не ошибся я. Только Макторис, что заканчивал академию, учился тут почти 900 лет назад. Причем, это провинция империи, где в столице и была академия. Магия тут росла, развивалась, многого Алик не знал. Но то, что маги уже используют несколько цветных линий, не одну как раньше было, знал. Значит, восстановили магическое искусство, это хорошо. Так вот, проживала семья Двин в столице провинции Елынь. Это почти 2 месяца пути до столицы империи. Что еще, радость отца парнишки и то, что об одаренном сообщат в магистратуру. Тут тоже есть пара моментов, которые стоит описать. Для начала одаренных стало рождаться меньше. Спад шел уже какой век. Сейчас по сравнению с тем, что было 9 веков назад, сократилась рождаемость процентов на 30. Причину ищут, но найти не могут. А так как магическое искусство снова стало повышаться, в магах стояла нужда, поэтому все одаренные, даже слабосилки, ценились. Если проще, государство выкупало детей одаренных, у своих родителей, не у всех, а у низших слоев общества. Трактирщик им не был, 5 трактирами и 2 доходными домами владел, но судя по воспоминаниям Малика, этот жмот вполне может продать ребенка, тем более если у меня уровень дара выше 6, тот получит целый золотой, а это состояние. Впрочем, если договоримся, может и обойдется. Есть пара идей, что по Алику, то купаясь на речке простыл, дальше видимо что-то серьезное. Лекаря скорее всего вызвали поздно, Алик бывало болел и выздоравливал сам, отец его экономил на оплате лекарей, Вот его душа улетела, а моя заселилась. Вся надежда, что не брали слепок души Алика до моего вселения, в памяти такого не нашел. У нас они разные, сразу поймут, что тут что-то не так, вроде детей регистрируют позже. Значит, надежда есть. Алику было 10 лет, а регистрируют в 12. Пока же женщина всплеснула руками и спросила. Забыл все? Нет, вспомнил. Мама Лера, я кушать хочу и пить. Сейчас. Лекарь тебя подлечил, убрал хворь и велел кормить побольше. Та вскочила за дверь, сказала, что бульон куриный принесет, а я снова лег на кровать, ожидая и вспоминая жизнь на земле. А жилось там интересно. Тот случай со штурмом здания ЦК КПСС со мной так и не связали, видимо, другие версии были интереснее. А как закончилась подписка о невыезде, я умотал на юга, там на вертолете за границу. Девчат всех вернул туда, где взял и щедро отблагодарил. Ну и новых набрал, 6, больше свободного места не было, и вернулся. Отдохнул и в Москву, там меня и приняли за нарушение УДА. Не оставшиеся полгода, а год на зоне отсидел, но вышел не по УДА, а по окончанию срока. Меня больше не дергали насчет книг остального. Как грохнул координатора и инициатора всего этого, скорее всего и с Солженицыным, он все провернул. Странный тип, да и голем других подчистил, сразу интерес потеряли. И это правильно, я не шутил, когда говорил, что мне это все уже не нужно. И знаете, даже личность не менял, а поработал в СМУ города на самосвале ЗИЛ. В середине 90-х сменил личность, ну и дальше жил простым шоферюгой. Именно так, были острые моменты, но описывать не буду. Голем есть, он справился. В основном отбивался от дорожных бандитов, были и те, что в форме. Но эта жизнь такая, да скучная, если проще. Эта жизнь нужна была для перерождения души в человеческую, не более. А так я давно бы умотал из него в новые миры. Я и так 3 смерти с трудом выдержал, когда голем при мне убил тех 3 в кабинете. Медальон справился, не дал всосать в себя души. А то бы по сути сначала начинал по душе. Хорошо медальон защиты при мне был, одел, а то я уже привык, сутки ношу, 5 без него, а тут зная, чего ожидать, надел незаметно, прикрыл. Кстати, медальон окончательно перестал носить через 70 лет, все, душа чужими душами уже не питается, и местная энергетика планеты так не вредит, это точно. Так что особо и описывать нечего, обычная жизнь шофера, почти все личности я им и был. Так что выполнил эту задачу, переродилась душа, чему я рад, да сам вижу, снова человеком стал. Хотя отголоски прошлой жизни, я про архидемона, дают о себе знать, вроде как старые привычки, но я с ними боролся. Вообще я бы давно сбежал, только хотел видеть закат цивилизации. Знаете, видеть это тяжело, но я внимательно наблюдал, определяя основные вехи того, как это происходило. Захватив секретный бункер одной из банкирских семей, они и устроили все это, перебив владельцев, только девок в наложнице оставил. Я жил в этом супероснащенном бункере и по рации слушал эфир, слыша, как затухают радиостанции, мольбы о помощи и остальное, пока моя станция не осталась последней. И спутники, к которым подключился, что еще работали, также показывали, что жизнь на планете окончательно умерла. Вот так и ушел на перерождение. Да я бы раньше ушел, но сам себе дал слово, что дождусь заката цивилизации. Все равно помощи изменить ничего не мог, но теперь знаю, что там было. А как остался последним, так и ушел на перерождение. Сдержал слово, хотя это ой как непросто было. А теперь наконец новая жизнь, да одаренным. Мир непростой, стоит не допустить попадания в рабство, если отец Элика все же решит продать и учиться дальше. Главное, это пройти инициацию, тогда смогу те знания, что на ауре сохранены, в магической капсуле, распаковать и освоить все по специальности магии порталов, сделать стационарный портал и перейти в бункер, там остальные знания сохранены, приму их, а то гол как сокол, ну и дальше путешествовать по мирам. Причем, распаковать знания по порталам стоит побыстрее. Капсула, конечно, имеет маскировку, но обнаружить ее на ауре, если постараться, вполне можно. Магическим зрением не увидишь, но специализированными сканерами или диагностами вполне, а терять эти знания я не хочу. Вот уже чего, так их терять точно не желаю. Так что даже пока и не знаю, что делать. Думаю пока. Главное, что по законам империи, видимо новым, что-то не припомню, чтобы они были в прошлом, когда тут в академии учился, все одаренные обязаны отработать на благо империи 10 лет. Это без учета, если их обучают за государственный счет, если это так, то еще приписывается 30 лет. А так, если обучил учитель ученик, то всего 10. Блин, всего. Я и эти 10 отрабатывать не желаю. Почему-то от этого долга даже откупиться нельзя. Раньше было возможно его, если не убрать, то сократить срок. Почему сейчас этого нет? Будем выяснять. А так мне принесли бульон. Сестрички Алика прибежали, сидели рядом. Так что меня бульоном напоили, дали чуть мякиша, и тело бросило в пот. Сонливость напала, и я уснул. Кстати, девчата 3 и 5 лет были. Аника и Моника. Веселые такие и белобрысые. В мать пошли, я-то в шатена попал. Проснулся я, видимо, ночью, за окном темно было, да и в комнате тоже. А в туалет хотелось не передать как, кажется, мочевой пузырь вот-вот лопнет. От этого и проснулся. Так что откинул легкое одеяло, ступив босыми ногами на половичок, шатаясь, тело вроде идеально слушается, но впервые вот двигаюсь, координация хромает из-за темноты. Найдя вещи, штаны и рубаху, легкая куртка висела у входа, там же ремень и на полу обувь. Лето на улице. Алик и простудился-то, купаясь в озере с подземными источниками. Очень холодная там вода была. Вот так быстро оделся, обувь натянул, зашнуровав, куртку прихватил и вдвинул на выход. Удобство снаружи, скворечники. Нет, тут была и нормальная канализация, дорогие номера имели свои санузлы в трактире, но незаметно лучше будет использовать именно туалеты во дворе у конюшни, что я и сделал. К слову, да, семейство Двин жило в одном из своих трактиров. Даже дом, что отошел новой жене в качестве приданого, тот превратил в трактир. Свихнулся на деньгах. Уф-эф, как хорошо, даже простонал я от удовольствия. Вот теперь, сделав что хотел, я покинул двор, проходя к двери кухни. Попытка открыть дверь не увенчалась успехом. Что и требовалось доказать, Алик мог открыть эту дверь, а я нет, я ведь не Алик. Я думаю, трактирщик продаст меня. Алик его сильно разочаровал. Как бы так сказать, Алик был недалеким ребенком, сильно недалеким. Я думаю, отставал в развитии на пару лет. Не дурачок, просто тормоз. Да вот всплыло воспоминание, как трактирщик вызвал мага для проверки, его сын Алик или нет. Проверка прошла, его. Тот еще ворчал, что мол на сынах гениев природа отдыхает. Видимо, считал себя гением. И еще, аура Алика прописана в магических замках. Я не смог попасть на кухню. Туда доступ только для работников и хозяев. Аура сменилась, вот оно доказательство. А тот лекарь, что лечил, скорее всего другой специалист, и ауру, что была ранее у парнишки, не знал. А может и он, просто не помнил. Обычное дело. Это я к тому, что валить нужно и не дожидаться утра. Жаль, с припасами, что я хотел тиснуть, ничего не получилось, но вот так, выйдя во двор, а потом на улицу, я быстрым шагом двинул прочь. Ориентировался в городе я хорошо, все же память местного жителя имею, а Алик тут все облазил с такими же сорванцами. Еще мысль засела, а лекарь, когда лечил, он кого видел в теле, еще душу Алика или мою? Просто тот должен сделать слепок ауры и отнести в магистратуру, если уж обязан сообщить о новом одаренном. Этот вопрос тоже волнует, чья аура теперь зарегистрирована в магистратуре и кого ловить будут. Вот и я не знаю, хотя догадываюсь. Моя, думаю, Алик сгорел в горячке и его душа покинула тело. Иначе бы лекарь, вылечив, удержал его душу в теле. В больном теле была уже моя душа, так что будем отталкиваться от этого. А так ноги несли меня прочь. Империя – безопасное государство, крепостных стен тут давно нет. Пусть провинция северная, врагов, что могут напасть, давно извели, поэтому я свободно покинул город и двинул прочь. Уже через полчаса, как покинул трактир, вышел на окраину, а дальше быстрым шагом, почти бежал по освещаемой местным спутником дороге. Это торговый тракт был, как расцветет, сойду с него, но от города мне стоит уйти подальше. И да, этот тракт вел в сторону столицы империи. Плана как такового пока не было, кроме как пройти инициацию, принять знания портальщика и сделать портал. Без денег провести все это край как трудно, за все надо платить, а материал для постройки портала очень дорог. Да я и сбежал, чтобы не терять время на все про все, быстрее проведу инициацию, быстрее освою знания, и быстрее получу возможность посетить свой бункер. Как добуду средства для инициации и для покупки материалов, будет видно, пока сам не знаю. Шел я долго, с одним перекуром, все же тело после болезни, ослабленное, пить и есть хотелось, уже близилось утро, в одной стороне посветлело на горизонте, когда на дорогу вышло трое громил, ну в моем возрасте все взрослые громилы, и один, к слову самый низкий, сказал: «Это кто у нас тут ходит по нашему тракту, даже без охраны? Еще вас мне не хватало», вздохнул я, «хотя нет, как раз вы мне и нужны. На самом деле, встреча с дорожными бандитами, а это они, для меня скорее дар богов, чем неприятность. Понятно, что те увешаны разными амулетами, сокрытия в том числе, думаю, меня засекли сканерами давным-давно и поджидали. Рядом никого, вот и вышли. Только почему трое? Сомневаюсь, что их всего трое может быть, такие банды, что если и налетают на караваны, то в 50-100 рыл, там разброс большой. Такие банды были и в прошлом, когда я в академии учился, гильдии воров от них открещивались, мол, не наши, и не ночных убийц, просто дорожные тати, можно сказать, самый низ по социальной лестнице криминала. Однако, движения я вокруг не видел, только этих троих, и все. О, наглый, а пообщаемся? Будет визжать, как поросенок, и маму звать. Мама у меня умерла, холодно сказал я, сближаясь с говорливым. А что? Те стояли и лыбились, разглядывая меня, и явно хорошо видели благодаря амулетам. Это мне тут плохо видно все. Вот я подошел и коснулся говорливого. Я много лет жил на земле, учился многому, в Китае я тоже был. 7 лет там пробыл, акупунктуру изучал и точки на телах людей, как лечить. Потом с помощью диагноста лекарского амулета, изучив все нервные точки, усовершенствовал такие боевые возможности, что сейчас и демонстрировал. Ну да, не всегда шиферил, бывало и путешествовал, особенно в последнее время, когда перенаселение пошло, а там, чтобы очистить планету от человеческого мусора, как жителей назвали банкиры, и ударили по экологии, только удержать процесс не смогли, дальше планета уже сама очищалась. Это я к тому, что говорливый с изумлением на лице, ну вроде оно, начал заваливаться на спину, парализованный, когда я шагнул ко второму и тому ткнул пальцем в нервный узел. Этого вырубило, вот третий успел отпрыгнуть, доставая кинжал, но парализованная рука выпустила его, и еще два нажатия на нужные точки, и этот лег. Я же замер, осматриваясь, тихо. Похоже, их действительно всего трое было. И кстати, стоит собрать трофеи, из-за которых я и решил заморочиться с нападением, и утащить тела в сторону. Да, я не бил их, защита личная отвела бы удар даже кулака, что уж говорить, если бы в руке нож был, которого у меня как раз и не имелось. А так касаться я их мог, поэтому вот такие удары по нервным узлам, единственный способ противостоять в данной ситуации татям. Так что и взял их, и трофей добыл. Черт, их похоже действительно всего трое. Да быть такого не может. Нужно срочно допросить и убраться с тракта. Скоро тут караванщики появятся, и их охрана нас сканерами точно засечет. Если только уйти километра за 2, за дальность работы сканера, а то и 3, тут магическое искусство высоко скакнуло, наверняка и дальность увеличилась.